Глава 38. Я никогда не спала рядом с мужчиной, но сейчас это кажется таким привычным, таким правильным. Мне не хочется двигаться, тем более вставать. Так приятно просто лежать рядом, уткнувшись ему в шею, втягивать приятный солоноватый аромат его кожи, поглаживать тугие мышцы на руках и груди, смотреть на следы ногтей, что оставила в порыве страсти. И все бы ничего, но живот набухает от позывов. Придется идти. Насильно отдираю себя от Данте, смотрю, как он тут же переворачивается на живот и поднимает подушку. Я натягиваю брошенные в кучу вещей трусы, джинсы, футболку, потом носки. Все это делаю тихо, чтобы не разбудить Данте. Тихонечко открываю дверь, сразу чувствую морозную свежесть. Щурю от яркого солнца глаза, ступая по ступеням на твердую землю. Тру плечи, тут же покрывшиеся мурашками, и ищу глазами, куда тут можно сходить в туалет. Совсем рано, никого нет, да и кабинок особо не видно. Блин. Тогда тихонько сяду за вагончиком. Обхожу его и сразу сажусь в травку, предварительно спуская штаны с трусами. Жмурюсь от дискомфорта, чувствуя, как тело реагирует, давая понять, что было ночью, и как много этого было. Безумное, что тут скажешь? Нужно было 300 раз подумать, но эти грабли оказались невероятно притягательными, еще и такими ласковыми. Не думала, что он вообще умеет быть таким, таким неэгоистичным, таким приятным, таким старательным. «Спят еще кролики?» Вдруг слышу мужской бас, отчего копчик холодит. Тут же натягиваю штаны и хочу вернуться в вагончик, но застываю за углом, слыша продолжение диалога. «Да уж, но я знатно подрочил на стоны этой девчонки». «Господи, неужели это было так громко?» «Я не против, если они еще на пару дней зависнут. Так, может, мы сами ее попользуем? Нас много, сильно парень не будет сопротивляться». «Боже, ну что за уроды? Надо срочно бежать. Хочу уже назад шагнуть, но слышу ответ». «Тебе в тюрьму захотелось? Он отвалил столько бабла за эту ночь, что там явно непростой хрен. Сесть мне не улыбается. Детей поднимать надо». «Заплатил? Но связи же нет. Когда он успел?» «Алло», отвечает один из мужиков, и я выглядываю, смотрю, как он разговаривает с кем-то по телефону. Взгляд невольно скользит выше и выше, и я ахаю, замечая высотки прямо над деревьями. Данте знал или не знал? Да не мог он знать. Надежда твердит во мне, что Данте хороший, ведь он сегодня был таким нежным, сегодня он показал мне, каким может быть. А вот цинизм орет буквально, что Данте мог устроить что угодно, пока я валялась без сознания. Я возвращаюсь в вагончик, Данте еще спит, и я раздеваюсь, бросая вещи в ту же кучку и ложусь на свою кровать. Нужно просто дождаться, когда он проснется, выйдет из вагончика. И если он начнет врать... Нет, не хочу думать о плохом. Данте не может быть настолько подонком. Он ведь пытается быть хорошим. Я должна верить ему. Если хочу быть с ним, то должна. Отворачиваюсь, смотрю в стену, подкармливая себя надеждой на лучшее, веря в него снова. А минут через 10 слышу скрип кровати. «А ты чего от меня ушла, малыш? Я тут околел, вернись!» Требует он, дергая с меня одеяло, осматривая тело в лучах солнца. «Хотя нет, полежи так. Застынь, видение, а я пока схожу, отолью». Он надевает только трусы. Подмигивает мне. Я сонно улыбаюсь, тру глаза, делая вид, что сама только проснулась. А как только он уходит из вагончика, срываюсь на пол и роюсь в его джинсах и нахожу телефон, почти севший, но с полными палками связи. Он мог позвонить. Он мог вызвать чертово такси. Он мог все, что угодно. Дверь открывается и входит Данте с улыбкой, которая резко тает. Меня трясет. Боль такая, что слезы сами текут по щекам. «Дай объясню». «Что ты объяснишь? Что затащил меня сюда обманом? что знал, где мы находимся, что мог в любое время вызвать такси, это ты объяснишь». «Не ори», — отрезает он холодно, моментально сжигая меня презрением. «Никто тебя не насиловал, сама ноги раздвинула. Мне даже усилий не пришлось прилагать». «Ты ублюдок! Я поверила, что мы могли погибнуть». «Значит, ты дура и еще ничего не поняла обо мне». «Ты? Те парни?» «Они просто хотели денег, а я хотел доказать брату, что ты шлюха, которая с ним только ради бабла, а на самом деле хочешь меня. О, кстати, вот и Максим». Он открывает дверь, впуская холодный порыв воздуха. Время словно застывает, открывая передо мной лицо этого дьявола, его истинную сущность, его сердце, которое любит лишь себя. Он никогда не изменится, и я в его глазах буду лишь дешевкой, влюбленной в его член. Потому что в душу такого урода влюбиться невозможно. Скорее всего, там и нет души. И я знала это, но хотела закрыть гештальт. Ничего особенного. Это просто секс, который тело скоро забудет. Но Макс, как ему все объяснить? Я снова поверила в сказку. Скормила себе надежду, что есть в нем что-то хорошее, что секс и оргазм решит все проблемы. И где я теперь? Стою обнаженная посреди комнаты, готовясь предстать перед судом двух братьев, двух мажоров, для которых я стала лишь разменной монетой. Мысли мечутся, словно птицы в клетке, пытаясь найти выход, спастись, подкидывая варианты. Одеться и сделать вид, что ничего не было. Остаться раздетой и гордо заявить, что все было, и мне никто не нужен. Подставить Данте и окончательно разрушить его связь с братом. Но это некрасиво. Это уровень Данте, на который раньше я бы никогда не опустилась. Но он перешел грань, и вселенная должна хоть как-то дать ему пинка. Я могу это сделать. Я должна это сделать. Данте стоит на пороге, машет рукой. Я резко бью себя по щеке с такой силой, с какой бы хотела ударить Данте. Ногтем царапаю себе половую губу, потом кусаю бедро, кидаю покрывало и рву трусы. Тут же забиваюсь в угол, закрывая голову руками. Вот теперь, Данте, твое слово против картины, что откроется Максиму. «Люба!» Максим врывается в вагончик, ищет меня безумным взглядом. «Люба, ты... вы...» «Он приволок меня сюда, Макс! Он изнасиловал меня и начал шантажировать! Снова!» «Данте, о чем она говорит?» Он смотрит на брата, а тот стоит, спокойно вложив руки в карманы джинсы и с ядовитой улыбкой смотря на меня. Он словно знает, что я скажу, как буду отпираться, читая каждую чертову мысль в моей голове, наслаждаясь тем, как опускаюсь на его уровень. «Данте, ты что натворил, ублюдок?» Макс бросается на Данте, сбивает с ног, удивляя нас обоих. Они дерутся, вернее, Максим бьет, а Данте ловко уворачивается от ударов, постоянно цепляя меня взглядом, прожигающим, обвиняющим, говорящим, что мы одинаковые манипуляторы. Но я не хочу быть такой, как он. Я не хочу иметь с ним ничего общего. «Максим!» Встаю, кричу. «Я сама! Я трахалась с ним добровольно!» «Что? Зачем ты врешь?» Поднимается Максим, а Данте садится, смахивая с губ кровь. «Зачем ты его защищаешь? Не бойся его! Он больше никогда...» «Ты не приехал! Ты не стал мне помогать!» И я пошла к Данте. Он нашел Андрея, он вызвал скорую, а потом мы поехали с ним сюда. Мы трахались всю ночь, как кролики. Мы смеялись над тобой. А когда ты пришел, я испугалась, хотела выставить все изнасилованием. «Нахрена ты это рассказываешь?» Орет Максим, трет лицо. «Это неправда, ты лжешь. Люб, мы все переживем вместе». «Да имей ты гордость!» Рявкает Данте, пока я стою перед ними обнаженная, с раскрытой, окровавленной душой. Хотела счастья, любви, удовольствия, а получила порку стыдом и презрением. «Она шлюха! Она тебя не любит и никогда не полюбит!» он прав. Пожимаю плечами, иду за своими вещами и под острыми взглядами двух начинаю одеваться. Жаль, кроссовок нет, но плевать. «Ну и куда ты? Там тачка стоит, подвезем!» Хватает за руку Данте, но я бью его по лицу с той же силой, с какой ударила себя. «Никогда больше меня не трогай! Ни один из вас! Ты – неуверенный в себе мальчик-социопат, не способный на нормальные отношения, на любовь даже к брату. Все, что ты можешь, это унижать и манипулировать. И я не хочу быть такой, как ты!» С этим и ухожу, долго и упорно идя до остановки. «Да, я вижу, что эти двое следуют за мной, несколько раз предлагают сесть в машину, но я посылаю их далеко и надолго. В итоге они оставляют мне кроссовки, сумку и уезжают, оставляя меня в клубах выхлопных газов. И на том спасибо. Надеваю кроссовки, беру свой телефон с миллионом пропущенных, смахиваю все, дохожу до ближайшей остановки и сажусь ждать транспорт. И вот тут меня накрывает. Все, что произошло, грубо. Хлыстом прошлось по нервным клеткам, оставляя рубцы. Слезы, истерика. Все вместе, не прекращаясь, рвется из меня. А еще осознание, что даже обвинить некого, потому что все произошедшее — лишь результат собственных неправильных решений.